на машинах скорой помощи. Пока подробности неизвестны, но, вероятно, взрыв был очень мощным. Наш корреспондент передает с места событий. На экране появились кадры парка. Вокруг него оцепление. Репортер стоял перед парком, за спиной его виднелись патрульные полицейские машины. Он торопливо рассказывал о том, что произошло. Камеру установили на углу у мэрии. Затем показали наспех отловленных свидетелей. Возбужденный репортер набросился с вопросами на мужчину, типичного клерка, но тот оставался спокоен. Он был в парке и вдруг «бом!» услышал звук взрыва. Увидел, как в центре парка появились столбы огня, повалил дым и побежал вместе со всеми. Репортер снова затарахтел. Никакой новой информации, разве что назвал образовавшиеся потоки Ниагарским водопадом. На экране возникли кадры, снятые с вертолета. На востоке, с выходящего на улицу Коон-Доори, буквально парковая улица, метростроевского сооружения наполовину сорвало крышу. Я впервые заметил, что оно имело форму латинской буквы «Л». В парке толпилась куча народу. Полицейские, пожарники. Практически всех пострадавших уже вынесли. Похоже, они собирали то, что осталось. Разлетевшиеся куски человеческих тел и вещи. Среди них должна быть и оставленная мной бутылка виски. Камера долгое время показывала, как производится осмотр места. Но ощущение реальности происходящего не возникало. Нечетким кадрам не хватало запаха крови, ударявшего в нос. Наконец произошло развитие сюжета. К входу в больницу, видимо, только что подъехала скорая помощь. Репортер рассказывал о раненых. Обрывки информации, ничего больше. Программа опять вернулась в студию. Ведущий начал диалог с аналитиком, старым журналистом из отдела вещания. Наверное, в отличие от Иракта, на самолетах специалиста по наземным взрывам тяжело найти. Но, вероятно, через какое-то время такой специалист появится. Телевизионщики, если им понадобится, кого угодно из-под земли достанут. Комментарий старого журналиста был сделан профессионально. Он привел в пример несколько прошлых случаев, где фигурировала взрывчатка. По количеству погибших нынешний взрыв превзошел взрыв 1974 года в здании компании Mitsubishi Heavy в Марунооте, деловой район Токио, где насчитывалось 8 погибших, наибольшее число до сегодняшнего дня. «Взрывчатое вещество, скорее всего, имело большую мощность», — так сказал журналист. «В Марунооте пространство между зданиями превратилось в коридор, по которому пронеслась взрывная волна. Из-за этого выбило стекла в соседних зданиях, и число пострадавших превысило 300 человек. В этот раз, за исключением автомобилей, которые выезжали по Коэн-Доори из парка, где произошел взрыв, никакого материального ущерба не было. Даже в самом парке люди, находившиеся за пределами площади, практически не пострадали. Вероятно, это произошло из-за того, что площадь имела конусообразную форму, и взрывной волне воспрепятствовали расположенные вокруг поросшие травой холмы высотой в несколько метров, направившие ее вверх. Но те, кто оказался на площади, умерли мгновенно или получили тяжелые ранения. Число пострадавших необычайно велико. Ужасающее кровопролитие. Кроме того, практически полностью разрушены временные железобетонные конструкции, установленные на втором участке западного Синдзюку для прокладки 12-й линии муниципального метро. Их металлические стеновые панели разлетелись на куски. Часть упала и повредила автомобили на дороге, Никто не погиб, но около 10 человек получили ранения.